Рассказ о женщине с великой верой. Однажды Иисус вместе со своими учениками пришел в страну, где его никто не знал. Он никогда раньше не был в этой стране. Однажды рано утром он вышел из дома, где он ночевал, но вдруг вслед за ним пошла незнакомая женщина. Сначала она молча шла за ним, и Иисус даже не замечал ее. Но через некоторое время женщина позвала Иисуса. «Господи, сын Давида, смилуйся надо мной! Моя дочь тяжело больна!» Ученики, шедшие рядом с Иисусом, очень удивились. Откуда эта женщина знает его? Может быть, она когда-нибудь раньше была в Израиле и там видела его? Иисус, ничего не отвечая, шел дальше. А женщина шла за ним и все время просила его о помощи. Ее слова были слышны по всей улице, и это очень огорчало учеников. До этого они могли спокойно идти, тихо переговариваясь, а теперь, услышав слова женщины, жители города стали сбегаться со всех сторон, чтобы посмотреть, кто идет. Почему Иисус не поможет ей? Тогда бы она ушла, и мы могли бы спокойно продолжать свой путь, спрашивали ученики друг друга. Ученики опять забыли, что Иисус никогда никого не заставляет себя просить просто так. Он хотел знать, сильна ли вера у этой женщины, действительно ли она считает, что только он может помочь ее дочери, или она говорит это просто так. Иисус внезапно остановился. Женщина сразу же упала перед ним на колени и сказала: «Господи, помоги мне!» «Я не могу тебе помочь», — ответил Иисус, — «ведь ты не еврейка. Я пришел помогать евреям. Нехорошо брать хлеб у детей и бросать его собакам». Женщина поняла, что хотел сказать Иисус. Она поняла, что Иисус пришел помогать евреям. Их он называл детьми. А говоря о собаках, Иисус имел в виду всех остальных. Но женщина верила в него, и поэтому она сказала: «Господи, но и собаки едят крошки, которые падают со стола их хозяев». Иисус сказал: «Женщина, велика твоя вера. Пусть сбудется то, о чем ты просишь. Иди домой, твоя дочь здорова». Женщина поспешила домой, а когда она вбежала в дом, то увидела, что ее дочь совсем здорова. Мой Господь, ты Бог всемогущий, слава, аллилуйя. О мой Господь, ты Бог всемогущий, слава, аллилуйя. Боже, ты мой спаситель, слава, аллилуйя. Боже, ты мой спаситель, слава, аллилуйя. Царь всех царей и Господь всех господ, он, слава, аллилуйя. Царь всех царей и Господь всех господ, он, слава, аллилуйя. Иисус, миротворец, слава, аллилуйя. Иисус, миротворец, слава, аллилуйя. Он мой спаситель, Господь, он и Бог мой, слава, аллилуйя. Он мой спаситель, Господь, он и Бог мой, слава, аллилуйя. Иисус, миротворец, слава, аллилуйя. Иисус, миротворец, слава, аллилуйя. славы, слава, аллилуйя.